Глава 11. Пятница, 11 апреля, утро. Израиль, Негев. Если честно, то я посмеивался над страхами Леонида Иовича. Думал, напугали режиссера местные, а тот и поверил страшилкам. Нет, конечно, старая дорога на Эйлат, извилистая и узка, в полторы легковушки. Но дорога же, шоссе. И наш караван тронулся на хорошей скорости, бодро так покатил на юг. Первые километры меня не впечатлили. Машины киноэкспедиции вили петли между голых холмов, унылых и скучных. Тысячи лет назад здесь шумели кедры, а ныне шуршит песчаный саксаул, да кое-где щетинится акация, корявым стволиком раздвигая горячие камни. Палило солнце, извергаясь с линялой лазури небес, дрожал воздух над серым асфальтом. Зато потом крученая дорога полезла в гору, распетляя серпантины над кручами каньонов. Здесь от края обрыва отделяли лишь набитые камнями бочки, старые ржавые, под цвет местных скал. Горные склоны и низины примеряли на себя все оттенки пустынных просторов, от светло-желтого и терракотового до насыщенного цвета хорошо прожаренных кофейных зерен. Вот эти-то суровые красоты и не давали покоя водилам. Операторы раз за разом требовали остановиться, выскакивали со своими камерами и снимали до самозабвения. «Мали акрабим! Скорпионий спуск!» — вещал Изя, развалясь на сиденье. «Это древние так прозвали дорогу. И не потому, что их ракообразные достали. Просто таков иврит. Можно сказать, очень сильный дождь. А вот если добавить букву «ламет», сразу получается словесное усиление сущности — ливень. Так и здесь. К выражению «спуск к равнине» прибавили букву «рейш», и вышло слово «акрабим». Оно совершенно случайно совпало с понятием «скорпион», а обозначает, если по-русски, то выйдет, ну, очень крутой спуск. 45 градусов. Легионеры вырубили вдоль Маали акрабим ступени во втором веке нашей эры, а сама трасса куда древнее. Здесь проходил путь благовоний из Аравии. Набатеи волокли по нему миру и ладан. «Тут можно вестерны снимать!» — воскликнула Рита, с коленками забравшись на диванчик. «Все как в Аризоне!» Косясь на ее откляченный задик, красиво обтянутый тонкими джинсами, я проворчал. «Рит, лучше сядь, ты меня отвлекаешь!» Наташка хихикнула, а Самохина, облокотившаяся на откидной столик, сурово сказала, с усилием поджимая губы, вздрагивающей улыбкой. «Первое правило водителя — не смотри на попы, а смотри на стопы». «Тянет!» — вздохнул я. Инка хихикнула, зашепталась с Рутой. Рация на столике издала требовательное шипение, и Олег подхватил ее. «Понял!» — кивнул он невидимому собеседнику и окликнул. «Миш, Гайдай хочет задержаться до утра у Махтеш-Катан!» «Так рано же еще!» — удивился я. «День как бы! Жаждет снять рассвет в пустыне. Ну, и закат заодно!» «Ладно, утолим». Вычурной лексемой «Хамахтеш Хакатан», смахивающий на зловещее заклинание, обозначили Махтешим — грандиозный провал в горах, прозванный «Малым кратером». Туристы обожали лазать по нему, пускаясь в походы по сухому руслу Вади Гоф. Ну а мы заглянем сверху. Правда, такой локации в романе «Видео Иисуса» не значится, но вряд ли Андреас будет против. Гайдай просто очаровал нашего дебютанта и русской гениальностью, и немецкой требовательностью. Автобус, шатко валясь на ямах, свернул с дороги скорпионов к кемпингу, покатил по накатанной грунтовке, а по сторонам, прямо на камнях, в расщелинах скал зеленел хацав, морской лук. Летом его листья пожелтеют, пожухнут и распадутся в табачного цвета пыль, но в жарком сентябре, будто назло обжигающему солнцу, хацав зацветет. Там же позже. Как оказалось, влажные мечты о съемках восхода солнца не исчерпывали причин выбора для ночевки именно Махтеш-Катан. Когда мы выехали на стоянку, там уже стоял большой коробчатый кемпер «ЛАЗ», а Леонида Иовича Гайдая встречал Борис Соломонович Каплан, царствующий и правящий в главной редакции кинопрограмм «ЦТ». Лично с главным редактором я знаком не был, зато вдоволь насмотрелся на итоги его загранкомандировок. Это благодаря Каплану трудящиеся СССР переживали за рабыню Изауру, да за мужественного комиссара Катани. Лишь советский сериал «Экспансия» о послевоенных приключениях Штирлица с Тихоновым в главной роли собирал у экранов больше народу, чем итальянский спрут. «Доброго здоровичка, Леня!» — вскричал главред, неловко тиская нашего мэтра. «Снимаешь? Изо всех сил!» — мелко засмеялся Гайдай. «А я из Египта, прямо сюда. Думаю, перехвачу нашего скороносца. Хе-хе. Ой, Боря!» — сощурился Леонид Иович. «Только не говори, что соскучился!» «Ах, Леня!» — с кротким укором вздохнул Борис Соломонович. «Ну да, соскучился я. Как бы во-вторых. А во-первых, ты в курсе, что центральное телевидение уже вовсю крутит рекламу на Западе? Готовим тамошнего зрителя к твоему сериалу». Взгляд главреда сделался цепким. «Итальянские каналы уже договариваются о закупке. И Рай Уна, и Рета Куатро, французы зашевелились. А у вас тут, я слышал, цифровые съемки идут. Нам бы немножечко кадров для трейлера». «Для трейлера?» — передразнил его Гайдай. «Совсем ты, Соломоныч, обуржуинился?» «Ага», — смиренно согласился Каплан. «Есть немного». «Ладно», — великодушно решил мэтр. «Пошли, познакомлю тебя, хитро умного, с нашей богиней оцифровки. О, Наташа!» Талия покачивалась на ступеньке штаб-салона, держа за руку Риту. Обе со смехом соскочили, и в глазах всех мужчин, что стояли поблизости, отразилась упруго подпрыгнувшая груди. А красотки словно и не заметили произведенного эффекта. «Да, Леонид Иович», — чопорно отозвалась Талия, пряча озорство в глубине синих глаз. Внимательно выслушав Гайдая и Каплана, она непринужденно кивнула. «Я поняла. Что ж, можно сделать нарезку из снятого материала, конечно, если Леонид Иович даст добро. Покажем кое-какие спецэффекты, интересные моменты, героев, но так, чтобы не раскрывать сюжет». «Да-да-да», — взволновался главред, — «то, что надо. Пусть пойдут разговоры о сериале, даже слухи. Пусть подогревается интерес до самой премьеры. Сколько времени вам понадобится, Наталья?» «Просто Наталья», — мило улыбнулась Златовласка. «Думаю, 3-4 дня». «Дня?» — поразился Каплан и молитвенно сложил ладони. «Воистину богиня!» Талия весело рассмеялась, ее настроение тут же передалось Рите. И только мне одному стало заметно, как умильный взгляд главреда стал вдруг внимательным, оценивающим, профессиональным. Насмотревшись, Борис Соломонович заговорил вполголоса. «Послушайте, девушки, вы только послушайте и не перебивайте старого больного еврея. Я двое суток пылил на кемпере через весь Синай не для того лишь, чтобы заполучить видеоролик. Больше всего меня интересовали две красавицы, две умницы. Вы, Маргарита, и вы, Наталья. И мой интерес касался не столько ваших внешних данных, сколько эрудиции, интеллекта, остроумия. Ведь вы оба кандидаты наук», — он выдохнул, взяв короткую паузу. «Для чего я все это говорю? Мы на ЦТ готовим новую программу. Будем популяризировать науку. Живо, интересно рассказывать об открытиях, об экспериментах, о загадках и тайнах и показывать. Вот, например, у нас задумки спуститься на дно океана в новом батискафе «Пионер». Покажем мрачный мир глубин, чудовищных рыб, вроде удильщика или большерота. Спустимся к «Титанику». Или даже слетаем в космос. А что? Проведем 1 сентября изумительный урок. Снимем нашу страну из космоса. Расскажем о камчатских вулканах, о Байкале, Памире, Кавказе». Киношники, почуяв любопытные новости, сбредались потихоньку. «Горячо поддерживаю и одобряю», — подал голос Диновицер. «Люблю, очевидно, невероятно, но уж больно академичен Капица. Нам бы, простому-то народу, не послушать умные речи, а посмотреть на всякий мега-сайенс». «Ну да», — неуверенно поддержала его Наташа. «А наша программа будет называться «Звезда Кэтс», — затараторил Каплан. Но самое главное для успеха телепроекта не название, а люди, ведущие программы. И я бы очень хотел, чтобы звезду КЭЦ вели именно вы, Рита, и вы, Наталья. Красавицы переглянулись, а таланты с поклонниками загомонили в разнобой. «Правильно!» — рубанул Белявский. «Многомиллионную аудиторию Рита с Натой обеспечат!» «Улицы опустеют!» — хмыкнул Жигунов. «Все рванут к телекам!» Хитроумный Каплан смолк, уступая место деятелям кино, и масляно улыбался. «Риточка!» — журчал Боярский. «Ведь вы между съемками не выступаете на театральной сцене. А вас, Наташенька, не шлют в командировки постоянно. Можно же найти хоть немножко времени для прямого эфира». «Нет-нет!» — вознегодовал главред. «Что вы? Все в записи! Ошибетесь, ничего страшного, сотрем и перезапишем». «Рит, улыбка моя вышла какой-то угодливой, но ее не сотрешь. Я тебе уже завидую. В космос полетишь, будешь порхать в невесомости». «Ладно», — засмеялась Черноглазка. «Уговорил. Я согласна. Наташ?» Златовласка взяла Риту за руку. «Мы согласны». И все вокруг захлопали, а крепче всех бил в ладоши Каплан. Его моложавое лицо сияло, как китайский фонарик. Костер мы развели на краю Махты-Шкатан, на гребне кратера. Окольцованное волнистой каменной стеной пространство внизу затянуло синей мглистой дымкой, прикрылось тенью, зато небосклон горел алым, вишневым, малиновым пламенем. «Мы делали передачу для клуба кинопутешественников», — негромко рассказывал Борис Соломонович, ломая сухие ветки и подбрасывая на съедение огню. «Снимали пирамиды, сфинкса. А сюда подъехали загодя. Боялись, что у Суэца задержат. Да нет, ничего так. На израильскую сторону быстро переправились. И, знаете, я никогда особо не поддерживал Тель-Авив. Но вот проехал по Синаю и вижу, как оживает пустыня. Зачем эти земли нужны были арабам? Они же здесь ни единого деревца не высадили, ни одной скважины не пробурили. Я уж не говорю про опреснители. А Израиль развел тут самое настоящее терраформирование. Да мы с Юрой добрых полчаса ехали через настоящий финиковый лес. С обеих сторон ряды и шеренги молодых пальм. А дороги какие! А кибуцы! «Эй, да что там говорить!» — молвил своим неповторимым голосом Сенкевич. «Синайский полуостров застыл с ветхозаветных времен. Никаких перемен. Власть менялась, вера менялась, а пустыня лежала, как целина невспаханная. Даром, что ли, сюда туркмены зачастили по обмену опытом?» «Сам недавно из Туркмении», — вставил я словечко. «Пустынь? Жарень? А где именно побывали?» — с интересом спросил ведущий. «Капендак? Каракум?» «Шайтан-Кала», — усмехнулся я. «Рекомендую. Там обрывистое плато отвесно спадает к реке Мургаб, а на высоте метров 100 находится единственный вход в подземный город. Десятки залов, колодцев и коридоров вырублено в песчанике еще до нашей эры. Раньше там обитали буддийские монахи». «А почему такое название?» — улыбчиво прищурился Сенкевич. «Отпугивающе. Крепость дьявола». «А там люди пропадают», — охотно ответил я, успокоительно улыбаясь вздрогнувшей Наташе. «И местные, и пришлые зайдут побродить по галереям или просто заночевать, а утром — никого. Одного дезертира с собаками искали. Спальник, сапоги, рюкзак, автомат с подсумками. Все разложено по вбитой привычке, а самого беглеца нету, даже овчарки не унюхали. Пропал без следа». «Любопытненько. А вы туда ведущих звезды КЭЦ командируете», — хихикнул Жигунов. «Ну, не сразу же», — натужно улыбнулась Талия. «Лучше потом, когда надоедим, а уволить никак». Сидящие у костра рассмеялись. «Ага», — воскликнул кандидат исторических наук. «И резолюцию наложить. Пропадите вы пропадом». «Ой, Изя», — забурчала Альбина. «Ну ты как скажешь. А чё?» Рита пришатнулась ко мне и зашептала на ухо. «Пошли спать, а то я соскучилась». «Я тоже». И мы тихонько ушли по-английски. Воскресенье, 13 апреля, поздний вечер, США, Нью-Мексико, Лос-Аламос. Майкл Браилов подъехал к лабораториуму в выходной. Но морпехи из охраны давно привыкли к чудачествам шефа. Жены у него нет, семьи нет, друзья даже в ранге собутыльников тоже отсутствуют. И чем тогда заняться? Вот и прется Раски на работу. Грохнув дверцей бэушного Форда, иначе не закроешь, Раски миновал все три поста, смутно бурча на приветы толстопузых охранников, и заперся в секретном блоке. Тихо как. Лишь еле слышно попискивает всякая электроника. Браилов достал из холодильника баночку колы и плюхнулся на продавленный диван. Сладко-химозная жижица его раздражала. Чертовски хотелось ощутить холодную влажную тяжесть бокала, полного натурального первородного кваса. Кисло поморщившись, Михаил глянул на гамма-ретранслятор, и его редкие морщинки разгладились. Все же не настолько он тупее выскочки Гарина. Осилил же! Смог! Лицо Браилова исказилось, перетянутое кривой ухмылкой. Ведь жил же нормально, как все, пока жизнь паскуда не столкнула его с двойником из Альфы. И чем больше он подглядывал за Михой, да подслушивал этого зануду, тем лучше понимал, насколько сам мерзок. Вот что, что пошло иначе, где и когда? Гены подкачали. Почему этот гадский альфа-самец сам вышел за пределы знания, создав хронокамеру, обретя и славу, и деньги, и все, что хочешь, а вот его двойник из Бетты не поднялся выше тупого, бесталанного компилятора? Допив колу, Михаил с раздражением смял и отбросил пустую жестянку. Сегодня будет иначе. Сегодня он сам шагнет дальше всех яйцеголовых и тех, кто в родимой Бетте и всяких прочих из сопредельной Альфы. Шагнет сразу через две ступеньки. Рывком поднявшись, Браилов запустил генераторы. Низко загудели массивные медные шины, поплыл острый запах озона. Михаил резко выдохнул. В волнении заходил вокруг колонн отражателей, зажимавших решетчатый модуль гамма-ретранслятора, резко захохотал, как тот чокнутый профессор из голливудского ужастика, и прервал себя, скрутив нервный смех. Пентагон исправно выделял миллионы на его проект, открывавший маленькую зеленую дверь в стене. Только кто сказал дуболомам в погонах, что за ней распахнется бета-пространство? Раски тоненько хихикнул в манере табаки, наслаждаясь великолепным чувством превосходства. Что ему делать в Бетте? Оправдываться перед Шепелиным, надеясь на прощение? Нет, товарищи, он махнет сразу в гамму. Ах, это невозможно! Да что вы говорите? А вот я смогу, — выдавил Браилов, хихикая и ежась. Что-то разнервничался он сегодня. Понятно, прямой переход через два локальных барьера подряд. Но тем более ему надлежит быть спокойному, выдержанному и всегда готовому. Михаил прыснул и рассмеялся. Злое торжество переполнило его. Наконец-то он сравняется с Михой и превзойдет зазнайку. Ретранслятор опоясался зелеными огнями, пронеся негромкий гудок. «Пора!» — выдохнул Браилов. Зябкое чувство неуверенности овладело им, холодный страх облепил душу. «Пора!» — яростно зарычал Михаил и просеменил к дверям, запирая тяжелые створки наглухо. Пытаясь успокоиться, он переоделся в походное и начал следить за рабочими экранами пульта, где переполнялись голубым столбики индикаторов. Энергоприемники копили мегаватты. Браилов откинул голову на валик, релаксируя через «не могу». Никто толком не знает, почему вообще сопредельное пространство схоже как близнецы. Однако еще загадочнее причины их отличий. Отчего три одинаковых человечества идут разными путями? Притягивать сюда бредятину о гомеостазисе мироздания недопустимо, как и фантазии Веретта. Не может поведение каких-то там людишек влиять на судьбы Вселенной. Капризы народных масс — это настолько мелко и незначительно, что... Михаил задумался. С другой стороны, нельзя отвергать эффект наблюдателя. Идет эксперимент, все нормально. И тут любопытный ученый решает измерить какой-нибудь там импульс или степень поляризации. И все, микромир реагирует настолько резко, что все расчеты кувырком. — К черту микро! — махнулся Браилов. — Мне макро подавай! Да, одна идея, засевшая в нем еще в первые месяцы бытия в Альфе, нынче доминировала в сознании. Повторить шутку с Пападосом, как Гарин в шутку называл свое перемещение из будущего в прошлое. Конечно, машины времени под рукой нет, да и не надо. Зато есть гамма, девственный мир, о будущем которого столько понарассказал его занудный двойник, альфа-версия Гарина. СССР в гамма-пространстве уже нет, распался. Но есть Российская Федерация. Михаил медленно покачал головой. Пожалуй, нет. Ельцин развалил и Советский Союз, и Россию. И что ему теперь, 20 лет подряд бодаться с либералами? Нафиг, нафиг. Лучше остаться здесь. В гамме Америкой рулит Клинтон, и почему бы не стать полезным в старине Билли? Браилов замер, следя, как вытягивается голубая полоска крайнего накопителя. 70%. 75%. Ничего у него не выйдет. Между ним и Гариным фундаментальная разность. Тот Михаил привлекает к себе людей, влюбляя женщин, дружа с мужчинами, спасая ближних и дальних от смерти, страдания или несправедливости. А он? А он закоренелый индивидуй. Люди ему только мешают. «Одиночка в пустыне», — криво усмехнулся Браилов. «Скольких я бросал в последнюю пятилетку? Инку, Ленку, Юльку, Дениску. Да фиг с ними, со всеми. Пассажиру, неотягощенному чемоданом, веселее шагается». Вспыхнули три большие зеленые лампы. По блоку пронесся мелодичный звон. «Готовность раз!» Сдерживая дыхание, Михаил набрал программу перехода из альфы в гамму. Переброску лучше всего затевать с пространственной компонентной, так чтобы энергосфера раскрылась не на том же самом месте, а по дальности, за городом, где безлюдной, а дорога рядом. Темно, конечно, но скоро взойдет луна. — Все у меня продумано, — самому себе похвастался попаданец. География сопредельных пространств идентична. Старое шоссе проложено и в Альфе, и в Бетте, и в Гамме. Правда, с переносом энергосферы затык, но нашелся обходной путь. Время в сопределе синхронизировано до секунды. Все три Земли согласно вращаются вокруг оси, занимают одно и то же место на орбите, неспешно оборачиваясь вокруг Солнца. Стоит только чуть-чуть сбить настройку, и планета уйдет из-под ног, а точка выхода окажется за десятки километров от точки входа. Перестав дышать, Браилов сместил временную компоненту ровно на одну секунду. Отмерев, он подхватил рюкзак и бросился к гамма-ретранслятору. Минутная готовность. Забраться в клетку, присесть на корточки, ухватиться за поручни, крепко зажмурить глаза. В сознании всплыл кадр из «Терминатора». Отмерцала энергосфера, и голый Шварценеггер медленно разгибается. Ну, как-нибудь обойдемся без стриптиза. Вспышка пробилась сквозь сомкнутые веки, Михаила будто закружила в горячем вихре, и бысть тьма. Энергетическая сфера лопнула бесшумно, как мыльный пузырь. Браилов мягко приземлился на песок и распрямился, вставая. «С прибытием, попаданец!» — хрипло поздравил он себя. Порывами дул ветер, уж больно свежий для пустынных мест. Темно как. Наверное, месяц за тучкой. Михаил поднял голову. Ясную ночную черноту усыпали звезды, а вот луны не было. Зато через весь небосвод от края до края тянулась ровная белесая полоса. Это не могло быть облаком. Уж больно идеален обрез. А вдоль всей колоссальной, слабо палисцирующей небесной ленты, зоркий глаз замечал массу равнобежных черт, похожих на канавки у грампластинки. «Как кольца Сатурна!» — мелькнуло в голове. Дохнуло холодом, ветер донес колючую влагу, и на пустыню обрушился дождь. Засверкали молнии. Их вздрагивающий синий накал высветил в отдалении гигантские купола, то крутые, то пологие, простроченные вдоль и поперек тускло-желтеющими окнами. — Это не гамма, — сипло выдавил Браилов. Ревущий ветер ударил, бросая человека на колени. В лицо вколачивались крупные капли, словно пули на излете. Острые камешки царапали щеки. Михаил, задыхаясь, отплевываясь, развернулся на четвереньках, становясь спиной к бешеному ураганному напору, и стихия тут же завернула куртку и футболку, жаля песчинками согбенную спину. — Где я? — заскулил попаданец, но буря разметала слабый голос. С шипением ударила молния, сотрясая землю громовыми раскатами. В ослепительном бледно-фиолетовом сиянии Браилов заметил странную шестиногую ящерицу величиной собаку, отсвечивающую влажной блестящей шкурой. Однако сил пугаться или поражаться не было. Дрожа и всхлипывая, он приник к мокрому песку, вжимая горящее лицо в сложенные руки. «Доколе!» — тяжко ворочалось в мыслях. «Доколе!» Хляби иссякли, ветер стих. На щеку упала морозящая снежинка. Михаил беспокойно заворочился, встал на карачки, поднялся с колен. Стряхивая с себя приставший песок и снежные хлопья, заковылял, шатаясь к куполам. — Хотите, чтобы я сдох? — выталкивал он, колотясь от холода. — А фиг вам! Сами сдохните, а я буду жить!